Глава 33. «Софи, выпей это!» Шерх поднес кружку к моим губам, и я подняла взгляд. «Что это?» «Теплое молоко с медом и корицей. Выпей!» «Теплое молоко пьют, когда болеют», — тихо произнесла я, отворачиваясь. «А я совершенно здорова, и со мной все в порядке, правда?» «Все равно...» «Выпей». Он сжал губы, настойчиво предлагая мне кружку. Я заподозрила, что в ней не только молоко, а какое-нибудь успокоительное. Поморщилась. «Брось, Хэнсли. Я не сойду с ума и не брошусь в озеро. Я просто...» Запнулась, не сумев договорить. «Что просто? Я просто умерла? Просто мое сердце разрывается от тоски и боли? Просто у меня все валится из рук, и я не могу понять, что, а главное, для чего я делаю. Просто жизнь потеряла смысл, и я отчаянно пытаюсь не заблудиться в мире темноты. Нет, я не сделаю ничего глупого и отчаянного, но... Но, духи, как же это тяжело. Как тяжело сидеть в новом, отстроенном доме, смотреть на поля и закат и вздрагивать, пытаясь расслышать голос Линк, ее шаги, ее смех, ее песенки. Даже звери бродят, словно потерянные, озираясь по сторонам и не понимая, куда подевался маленький Эйлин. А я изо всех сил пыталась дышать и жить. Шерх сел рядом, сжал мои ладони. «Ты могла не отпускать ее». Странно, но в голосе Хэнсли я услышала отчаяние. «Не могла». Я снова перевела взгляд на закат. Она сама выбрала, а я не могла лишить ее будущего, ее народа, ее семьи, ее отца, родного отца. Если бы Линк усомнилась, но я видела, как она смотрела на их крылья. Этельмар прав, Хэнсли. Здесь она стала бы одинокой. Я не могу заменить ей все это. Полеты под радугой, магию, знания. Моей любви недостаточно, хотя видят духи. Я хотела бы, чтобы это было так. Но, увы. Поднялась, не желая показывать слезы, что грозили снова хлынуть из глаз. Прошло 2 недели с того дня, как моя девочка протянула ладошку предводителю Эйлинов. Каждая минута без нее оставила отметину на сердце. Шерх беспокоится обо мне. Я это вижу. Заботится. Не оставляет меня одну, словно боится. Мы посадили виноград. И я знала, что это будут волшебные лозы, из которых получится не только вкусный, но и исцеляющий напиток. Дом, как и шерх, утешает. Наполняет мне ванну после рабочего дня, пыхтит закипающим чайником, когда я сижу на террасе, кутаясь в шаль, разукрашивает цветами стены или подсовывает тапочки кровати, чтобы ноги не мерзли. Иногда вместо тапочек, правда, там оказываются туфли на каблуке, а то и вовсе носки разного цвета. Но я покорно принимаю и это — понимаю, что для оливковой рощи все внове, в том числе и забота о хозяевах. Ничего, дом научится со временем, как и шерх, привыкающий к новой жизни. А вот привыкну ли я? Последние дни я почти не видела Хэнсли. Он много времени проводил, запершись в кабинете на 2-м этаже. И что он делал там, я не знала. Сегодня я решила с ним поговорить, и в нерешительности застыла у резной двери, на которой красовался оскалившийся волк, постучала и засунула голову в комнату. «Слушай, разве на этой двери был рисунок?» «На днях появился», — рассеянно пробормотал Хэнсли, выводя быстрые строчки на бумаге. Дописал и поднял голову, вскочил. «Что-то случилось?» «Нет». Я смутилась, рассматривая его, словно видела в первый раз. Куда делся мой непричесанный и хмурый дикарь? Волосы шерха были аккуратно подстрижены и причесаны. На нем красовалась новая темно-синяя рубашка и черные брюки. Щетина украшала подбородок, но, пожалуй, она лишь добавляла мужчине привлекательности. И все же это не главное. Дикарь стал уверенным, собранным. В темных глазах теперь билась не боль, а сила. Даже сутулость исчезла. Теперь плечи Хэнсли были гордо расправлены. Травы Линк разрослись и исправно помогали Хэнсли. А когда мы сделаем из винограда вино, Магический поток шерха стабилизируется окончательно. Уже сейчас дикарь понемногу использует свою магию, снова привыкает к ней, учится управлять. Пройдет немного времени, и он станет тем, кем был рожден. Великим магом, сильным мужчиной и наследником Лангранж-холла. Я сглотнула, готовясь к тому, что хотела сказать. Словно почувствовав, шерх нахмурился и быстро пересек кабинет, сжал мои ладони. «Софи, что случилось?» «Я лишь хотела поговорить», выдавила улыбку и вдохнула воздух. «Послушай, тебе совсем не нужно оставаться здесь, шерх, со мной». Он помрачнел еще больше, и я торопливо заговорила, боясь снова разрыдаться. «Послушай, я ведь все понимаю. У нас было... Ну, то есть, мы были вместе, когда... Раньше, до того, как ты излечился. И теперь ты захочешь наверстать упущенное, вернуться к жизни. Наверное, встретишь кого-то. Кого-то еще. А я... Меня не надо жалеть». «Кто бы говорил о жалости?» Кажется, он разозлился, хотя я и не понимала, почему. Может, шерх не осознал, о чем я говорю? «Я хочу сказать, что ты вовсе не должен заботиться обо мне и проводить со мной время, Хэнсли. Я очень благодарна тебе за все. Ну, кроме того хаосника, что испугал меня до колик. И что ты свободен и можешь...» «Прогоняешь?» Его лицо исказилось. Я снова увидела того дикаря, что так пугал меня в первые дни. Шрам побелел, а плечи Хэнсли согнулись, словно от боли. «Нет, я лишь хочу тебе объяснить!» Торопливо закричала я, внезапно дико испугавшись. «Что он поверит и уйдет, что оставит меня!» Но шерх прав. Нельзя оставаться с человеком из жалости. Противно это, когда из жалости. «Я лишь хочу сказать, что ты... ничего мне не должен». Он вдруг сжал мои плечи так, что стало почти больно. «Не должен тебе? Да я... Вот же зараза рыжая! Думаешь, я теперь развернусь и уйду? Ты так обо мне думаешь?» «Я хочу, чтобы ты был счастливым», прошептала я, и Хэнсли вдруг успокоился, погладил меня по голове, как маленькую, потом отстранился и серьезно посмотрел в глаза. «Я и правда должен уехать, Софи. Ненадолго. А ты обещай, что будешь сильной и дождешься моего возвращения. Обещаешь?» Я заторможенно кивнула. «Уезжает? Значит, все-таки уезжает. Я скоро вернусь. Не вздумай реветь». «И не собиралась», — буркнула я, вырываясь. «И вообще... у меня там пирог стоит». Понеслась к двери, но Хэнсли догнал возле створки, развернул к себе. Резко, дерганно. Но к губам прикоснулся так нежно и невесомо. И вытолкнул меня за дверь. «Твой пирог горит». Я помчалась вниз по лестнице, а утром шерх уехал. Оливковая роща грустила вместе со мной. Кажется, даже природа расстраивалась. Ираванс затянуло низкими тучами, словно погода отыгрывалась за слишком рано наступившее лето. Теперь я знала, что дело было в Линк. Это маленький Эйлин притянул горячий южный ветер. Я проводила дни, то ухаживая за виноградником и садом, то качаясь в кресле-качалке, то рассматривая лоскуты и бусины, которые мне приносили женщины Дейлиша. У меня уже скопился огромный список из желающих приобрести мою брошь, но я не могла себя заставить вдеть нитку в иглу. Я бродила по дому как привидение, забывала в печи жаркое и пару раз чуть не спалила новую кухню. Так что Марта, всерьез переживающая за меня, велела не приближаться к огню и каждый день поставляла мне горячую еду из своей кофейни. Впрочем, есть я тоже не хотела. Дни тянулись пустые и бессмысленные, а я казалась себе мухой, барахтающейся в паутине. Пока однажды... Я сидела на террасе, укутавшись в плед. Рядом устроился дракон, который категорически отказывался покидать оливковую рощу. В колечке его хвоста дремал кот. Они-то первые и нарушили мое спокойствие, вскинув одинаковым движением треугольные головы и сощурив желтые глаза. Что случилось, Малахит? Я отложила бумагу, на которой старательно записывала предстоящие покупки и расходы. Дракон тихо рыкнул. Кот соскочил с его хвоста и понесся во двор. Следом поковылял и наш нелетающий летун, царапая когтями свежие доски. Я поднялась, нахмурившись. Сердце замерло, а потом заколотилось невероятной силой, грозя лишить меня чувств. У дверей тявкал мангут, как будто увидел доброго знакомого. Отшвырнув шаль и забыв про домашние туфли, я метнулась к лестнице. Птицей слетела вниз, оглянулась. Двор был пуст. Но почему же тявкал зверь? Или ошибся? Растерянно обернулась, кусая губы, и вскрикнула. В дверном проеме появился силуэт. Такой знакомый, такой любимый. «Шерх!» — закричала я. «Ты вернулся!» Хэнсли сделал шаг, глядя на меня с заговорщицкой и таинственной улыбкой. «Я ведь тебе говорил, рыжая, у меня подарок». «Подарок?» — совершенно ошалела я. А потом мой дикарь отошел в сторону, и я все-таки расплакалась, а Линк кинулась в мои руки. «Мама!» — закричала она. 500 лет назад, или чуть больше, между нашим народом и эллинами был заключен договор. Шерх поднес к губам кружку, и мы с Линк нетерпеливо заерзали. Через окна кухни, которые дом снова разукрасил цветными стеклышками, лился закатный золотой свет, и в небольшом, но таком уютном помещении все казалось мерцающим и теплым от этих лучей. Южный ветер играл с легкими занавесками. Над накрытым столом жужжал настойчивый шмель, норовя отведать сладостей. Мы с Линк умостились в одном кресле. Хэнсли сел на стол с высокой спинкой. И, кстати, пока не наелся, не хотел ничего рассказывать, так что я чуть не взвыла от любопытства. Теперь мы лениво пили сладкий чай, прогоняли шмеля и слушали. Они договорились, что раз в 50 лет эйлины будут проходить через королевство и брать немного земли, камней, трав, ракушек. То, что люди даже не замечают, для эйлинов становилось предметами силы, потому что было напитано человеческой энергией. Людям это ничего не стоило, а взамен эллины отдавали свои дары. Но однажды кто-то понял, что от них можно взять гораздо больше. Не удержалась я. Шерх щелкнул меня по носу, Линк захихикала. «Не перебивай, я что, зря репетировал?» «Ты репетировал?» — расхохоталась я. «А то, всю дорогу. Ты слушаешь дальше?» «И налей мне еще чай. И блинчик дай». Раскомандовался. Попыталась возмутиться я, но, кажется, слишком явно расплылась в улыбке. Сунула шерху требуемое и уселась рядом. «Так вот». Он почавкал, жуя блинчик, и Линк рассмеялась уже в голос. «Ты права. Одному слишком жадному королю пришло в голову получить от эллинов не просто дары, а их крылья». Не знаю, как он узнал о магии, что кроется в прозрачных гранях, но факт остается фактом. Заключенный договор не могли нарушить ни эйлины, ни люди. Но последние решили поменять условия прохода крылатых сквозь королевство. Они начали нападать на них. Снова встряла я. «Я тебя накажу», — произнес шерх, и мое сердце сладко замерло. «Да, они, то есть мы, начали нападать, а заодно создавать легенду о чудовищах, которых надо убивать во что бы то ни стало. Много лет это срабатывало. Эйлины приходили и гибли на этой ужасной дороге, а их крылья становились осколками, источниками нашей магии. А души? Души поселялись в наших домах и других предметах. Даже после смерти эйлины несут свет и добро». Грустно сказала я и погладила вихрый Линк. За долгий день девочка устала и уже заметно клевала носом. «Но как ты смог найти к ним проход, к эйлинам?» «Мне помог Гордон». Я поперхнулась, шерх пожал плечами. «Что?» «Да, я решил, что от его должности должна быть польза. Ты знала, что Гордон стал советником короля?» Не первым, конечно, но, думаю, брат очень честолюбив. Полагаю, у него многое получится. В Королевском архиве Кронвельгарда есть очень любопытные сведения, Софи, в том числе и о том, как связаться с эйлинами. Конечно, это было непросто, но...» Он хмыкнул и пожал плечами. Я таращилась на него во все глаза, все еще не в силах поверить. «Но почему Гордон помог нам?» — изумилась я, не впечатлившись достижениями бывшего мужа. «Возможно, его сожрала совесть», — широко улыбнулся Хенсли. Я уставилась на него с подозрением. «Совесть? Как же! Скорее мой дикарь нашел, чем надавить на новоявленного королевского советника». «Кстати, Гордон собирается продвигать новый закон», — хмыкнул Хенсли, — «о дружбе с эйлинами, и его уже приняли благожелательно». Я открыла рот, даже не зная, что сказать, покосилась на заснувшую Линк и осторожно накрыла девочку своей шалью. «Значит, в следующий раз на эйлинов не нападут, так?» «Пока рано об этом говорить», — качнул головой Шерх. «Но у нас есть время, рыжая, и надежда». Мы помолчали, наслаждаясь этим теплым вечером и друг другом. Я смотрела на Шерха, и мое сердце пело. Мне так много хотелось сказать ему. «Этот зеленый оказался не таким уж и гадом», — хмыкнул Хенсли. «Явился почти сразу и отдал мне Линк. К тому же девочка безумно тосковала по тебе. Никакая радуга не помогала. Этельмар сказал, что Линк придется жить и среди людей, и среди эйлинов. По полгода для начала. К зиме она привыкнет к мысли, что холода придется провести среди крылатых. И ты тоже привыкнешь, Софи. А летом Линк снова приедет к нам. Считай, что она проходит обучение. Самое необычное из возможных. Я думаю, что когда-нибудь Линк станет первой ласточкой в деле примирения наших народов». «Пока она просто ребенок», — улыбнулась я и посмотрела в темные тревожные глаза. «Я соскучилась по тебе. Я ужасно соскучилась. Я сходила без тебя с ума. Ты моя жизнь, мое счастье, мой мужчина. Ты тот, кто вернул мне Линк, кто защищал от огня, зверей и людей, кто научил любить по-настоящему». Хенсли поднялся и потянулся, разминая шею. «Софи, я ведь говорил, что люблю тебя. И хочу, чтобы ты стала моей женой. И что я никогда и никому тебя не отдам». «А?» Ошарашенно заморгала я глазами. «Нет?» Мужчина почесал затылок. «Но не говорил, и ладно. К тому же ты готовишь отвратительное жаркое, так что надо еще подумать». Я швырнула в гада подушкой. Он подхватил меня и потащил наверх в спальню. «Вот же дикарь».